Эдинбург, XII век, столица Шотландии. По сравнению с Лондоном, Эдинбург провинциален, спокоен, но он бурлит, как кипящий котел, когда в нем устраиваются различные культурные фестивали – театральные, музыкальные, книжные, кинематографические и военных оркестров. В городе проживает 470 тысяч жителей, и с 1437 года он официально зовется столицей Шотландии, которая никогда не была и не является ни автономной, ни федеральной единицей Великобритании. Это, по сути, отдельная самостоятельная страна, которая входит в состав Соединенного Королевства. Шотландцы всегда отстаивали свою национальную независимость и самобытность. С эпохи средних веков до нашего времени они сохранили многие традиции и обычаи, которых нет ни в Англии, ни в других англоговорящих странах, и границы Шотландии не изменялись за последние 500 лет. У шотландцев есть свой герб, свой гимн, свой флаг. В Эдинбурге, столице Шотландии с 1437 года, своя правовая и судебная система, свои банки и банкноты. После референдума 1997 года в стране появился собственный парламент, расположенный в Эдинбурге, а также другие государственные органы управления, в том числе Палата лордов и Высший суд. О происхождении названия города существуют разные мнения. Одно из них, наиболее распространенное, утверждает, что германские племена англосаксов, завоевавшие в VI веке кельтские территории, захватили древнюю крепость, которую назвали Эдинбург. Некоторые исследователи полагают, что Эдин – это переиначенное имя местного короля Эдвина, но прямых доказательств этому нет. Первое упоминание о поселении возле этой крепости относится к началу XII века, когда в ней находился король Шотландии Вильгельм I Лев, 1143-1214, самый активный монарх-воин Средневековья. С этого времени в Эдинбург стали прибывать разные рыцари, крестьяне, мастеровые, торговцы. Город начал расти и развиваться. В 1450 году его окружили мощной крепостной стеной. Этот район сейчас носит название Старого города. Во времена правления королевы Марии Стюарт 1542-1587, которая претендовала на английский престол, ее двор переместился из крепости замка в расположенный неподалеку дворец Холируд. Там до настоящего времени сохранились покои Марии Стюарт, которая, как известно, была казнена при содействии ее соперницы, королевы Англии Елизаветы I. Сейчас дворец используется королевой Великобритании во время ее официальных визитов в Шотландию. В XVIII веке, в эпоху Просвещения, в Шотландии появились разные ученые сообщества, строились необычные машины, в том числе паровые. 75% населения было грамотным. В XIX веке Эдинбург пополнился выходцами из Ирландии. В городе много строений неоклассической архитектуры, за что он получил прозвище «Северные Афины». Эдинбург XXI века – процветающий в экономическом отношении город. Уровень безработицы в нем – один из самых низких в Соединенном Королевстве. Как и в Лондоне, в Эдинбурге наиболее развитая сфера экономики – финансовые услуги. В нем находится множество банков, среди них немало из европейских и других стран. Немалую часть казны пополняет туризм. В Эдинбурге прежде всего необходимо посмотреть древнюю крепость на замковой скале в самом центре города. К ней ведет центральная улица старого города, которую по-старинному называют Королевская миля. На другом ее конце находится Холирудский дворец. Есть в Эдинбурге еще две сферы экономики, которые пользуются успехом, особенно во время проведения культурных фестивалей. Это производство местных сортов пива и шотландского виски.